Вэл, и я буду рад и дальше видеть тебя в своем отряде. Ловлю на слове, рассмеялась повеселевшая девушка. Остаток пути провели в молчании. Эльсика включила музыку и подпевала неизвестные мне песни. Мы сдали катер, поднялись по той же вырубленной в скале лестнице и вновь заговорили у входа в башню легиона. Отлично отдохнули, обязательно повторим. Она снова засмеялась, заметив ужас на моем лице. Понятно, не сейчас, мне нужно будет сходить в какую-нибудь миссию пожирнее, благо мне открылось много ранее заблокированных предложений, спасибо медали. И еще скинь мне, сколько я должна за то снаряжение. Забей, я не так уж сильно потратился, а ты многое сделала. Ну уж нет, эмоционально воскликнула Валькирия. Спор есть спор. Получив желаемое, она перевела на мой счет сумму в двойном размере и убежала, послав на прощание воздушный поцелуй. Я примерно минуту постоял в холле, пытаясь понять ход женской логики, и забил. Некоторым вещам лучше оставаться тайной, а мне пора возвращаться в настоящий мир. Там меня ждет испытание не хуже, чем пляжная вечеринка. Витек настоял, чтобы мы с ним сходили на городскую елку. Глава 16. Очнулся я часов в 10 утра и первым делом отметил абсолютную тишину. Обычно я слышал или других постояльцев, или уборщиц, или, в крайнем случае, гудение труб. Сейчас же вообще ничего не было, будто весь мир вымер. Объяснялось это довольно просто. Новый год в России, время тяжелое, особенно утро. Мое тело было полностью отдохнувшим, зато голова прямо чугунной. Перегруженный мозг едва ворочался в тесной черепушке. В таком состоянии точно не стоит лезть в легион, благо, мне и так было чем заняться. Сбросив балласт, я столкнулся с неприятным фактом: отключили горячую воду. На ресепшене очень удивились моему звонку и еще больше указанной проблеме. Молодая девушка неуверенным тоном пообещала разобраться и от лица отеля извинилась за доставленные неудобства, предоставив мне купон на бесплатный напиток в баре внизу. Поблагодарив ее, повесил трубку. Не видел смысла устраивать скандалы, ремонт мне это не ускорит, помоюсь так. Ледяной душ пробудил кучу воспоминаний, которые нельзя было назвать приятными, но почему-то я ощутил ностальгию по изнуряющим тренировкам. Меня учили выживать в самых паршивых условиях, и отсутствие горячей воды было наименьшей из моих проблем. Если она есть, да еще и чистая, это настоящий праздник. Напивая под нос, чтобы было не так холодно, быстро вымылся и растерся мягким полотенцем. Сменил поднадоевший костюм на футболку с полюбившейся толстовкой, а сверху обычную куртку. Новый год же, можно расслабиться. Тем более мне сейчас лучше не выделяться. На пороге столкнулся с заспанным ремонтником. То, что он вообще поднял трубку 1 января и пришел на вызов, говорило о профессионализме и ответственности. Потому, когда он намекнул, что не мешало бы добавить за беспокойство, я спокойно вручил ему пару хрустящих купюр и попросил закончить к моему возвращению. Вышел на лестницу и спустился по ней, чтобы не показываться в холле. Скорее всего, ко мне скоро приставят слежку, нечего облегчать им жизнь. Представляю свое примерное описание: жлоб в дорогом костюме на большом джипе. Если повезет, шпики будут не слишком умелыми и не заметят меня. По тем же соображениям не брал машину, вызвав такси. Водитель встретил меня белоснежной улыбкой, свежим видом и искренней радостью, ведь ехали мы по двойному тарифу. Тоже ранняя пташка, еще и трезвый. Уважаю. Куда едем? За город, знаешь базу Амурочка? Конечно. Отдыхал там в детстве. Сейчас ее уже нет. Какой-то московский аристократ за копье захапал землю и устроил там свалку до небес. Все окрестные деревни и пригород жалуются на страшную вонь. Распалившегося таксиста было не остановить. С моей личности он перешел на ворующих чиновников, проехался по императору, мигрантам и как тяжело жить приличному человеку. Остановившись у закрытых ворот, он внезапно заблокировал двери и повернулся ко мне. «Как платить будем? У меня карта привязана к приложению», — спокойно ответил ему, смело заглянув в глаза. Он слегка потупился, но все же выдал следующую заготовленную фразу. «Я карты не люблю, вечно вы меня через них обманываете. Давай наликом. И не скупись, праздник же. Оплата уже прошла. Открой дверь, или я выйду с ней в руках». Что-то в моем тоне не понравилось таксисту. Матеря меня последними словами, он разблокировал замок и слегка поутих, когда из КПП к нам выбежал Сергей. Большая лопата у него в руках вызывала уважение и здоровые опасения. «Все в порядке, Игорь Михайлович?» С участием поинтересовался мой бригадир. «В полном. Ну-ка открой, Постучал я в окно водительской двери. Мужчина замотал головой и попытался уехать, но Сергей загородил ему дорогу. Таксист не решился давить человека под камерами и после нового стука нажал на кнопку. «Вот ты жаловался на вороватых чиновников, а сам попытался нагло ограбить меня, еще и похитить. Не отпирайся, я все записал на телефон», показал ему на камеру, которую включил сразу, как почуял проблемы. «Что делать будем?» «Простите, господин, я не знал, что вы тот самый аристократ». От страха он начал заикаться, особенно когда увидел торчащую из-за пояса Сергея кобуру. «Если бы я действительно был аристократом, то просто приказал бы повесить тебя на ближайшем дереве. Но я такой же простой человек и на первый раз готов тебя простить. Но для этого придется постараться». «Да-да, конечно, сейчас». Он полез в кошелек и жутко удивился, когда я остановил его. «Ты не понял, мне не нужны деньги. Просто сегодня ты работаешь по стандартному тарифу, не просишь ни у кого чаевых, всем улыбаешься и излучаешь максимально хорошее настроение. Понял, работать без наценок в Новый год». От ужаса мужчина чуть было не схватился за сердце. «Это же самый прибыльный день. Я не имел ничего против праздничных наценок, пока ты не попытался меня ограбить. Теперь тебе придется показать, что ты все понял и встал на путь исправления. Ну или...» Я улыбнулся ему самой мрачно из своих улыбок и медленно подмигнул. «Мы пойдем по грустному сценарию. Грустить будет мой уборщик, которому неохота в праздники возиться с замерзшим телом. Я все понял. Сегодня работаю по стандартному тарифу и делаю скидки семьям. Молодец. И если попытаешься обмануть меня, поверь, я узнаю. И ведь не врал, скоро мне доставят и для него вообще не будет проблемой взломать регистратор. Но я видел, что водитель испугался настолько, что не рискнет. Вот так и будем понемногу прививать людям правильное самосознание». Проследив, как таксист аккуратно покинул базу, я повернулся к Сергею и показал на торчащую из-за пояса пистолетную рукоять. «А это еще зачем? Сам себе проблемы создаешь на ровном месте. Витя звонил, предупредил, что из-за него у нас могут быть проблемы с китайцами. Ну мы и вооружились, чтобы не слишком волноваться». Мужчина успокаивающе махнул рукой. «У меня есть разрешение, все законно. И большой у вас арсенал?» — вздохнул я, последовав за ним на территорию. «И зачем тебе лопата?» «Не, у меня короткоствол и еще несколько оружий у парней», — равнодушно ответил он на мой первый вопрос и приступил ко второму. «Разве не видите, ночью кучу снега намело. Строители скоро вернутся, вот и чистил, чтобы не застряли ненароком. Как вообще дела идут? Меня не было здесь почти неделю. Потихоньку. Парни работают днем и ночью, сами постоянно живем как в бане. Один маг остался здесь, поддерживает температуру. Ночует в отдельном вагончике, который ему поставили, с нами не разговаривает. Что поделать, аристократ? Не думаю, скорее, он любит одиночество. Или стесняется незнакомых людей». Чувствовалась большая разница. За территорией моей базы куча снега и кусачие морозы, а здесь мягкая голая земля и ранняя весна. Вон и трава уже вылезла. Тяжело же ей придется, когда строительство закончится. Остальные мои работники разъехались по домам, а Сергей вызвался охранять базу. Он очень обрадовался моему появлению и почти час рассказывал о быте, решенных вопросах и планах. «Ехал бы ты тоже домой, какой смысл торчать здесь одному? Да там все то же самое, у меня же нет никого, так самое время кого-то найти, не всю же жизнь жить на работе». Я похлопал его по плечу и, несмотря на сопротивление, вручил несколько купюр. «Держи, это тебе премия за хорошую работу. Съезди развейся, сегодня у тебя выходной». «Ну раз вы настаиваете», — неуверенно ответил он. «О, а вот и строители. В нанятой фирме мне клятвенно обещали, что работа продолжится даже 1 января. И сдержали слово». Я перебросился парой слов со слегка помятыми рабочими, посмотрел на понемногу проявляющийся каркас здания и уехал с Сергеем обратно в Хабаровск на его машине. Строительство базы шло своим чередом, и мое присутствие там не требовалось, как и его. Ночью Нуура должна была забрать накопившиеся ресурсы. Я написал ей о поселившемся на территории маге, но Нерлянка не видела в этом проблемы, лишь пожалела, что меня не будет, и поздравила с земными праздниками. Поел в одном из многочисленных торговых центров, где было непривычно пусто. Но если немногочисленные открытые магазины никого не интересовали, то на фудкорте, наоборот, собралась толпа. Отпраздновав Новый год с семьей, люди выбирались в город для дружеских встреч и посиделок. Большая компания сдвинула несколько столов и играла в какую-то карточную игру с полем, фигурками и кубиками. В любой другой день это воспринималось бы как минимум странно, но сейчас смотрелось очень органично на фоне одетых в праздничную одежду веселых людей. Я взял себе большой осетинский пирог с мясом и сыром и устроился за свободным столиком в углу, запивая праздничным глинтвейном. С каждым глотком настроение становилось все лучше, и головная боль наконец отступила. Ну наконец-то мы встретились. Витек шлепнул меня по плечу и рухнул на свободное место. Он выехал сразу, как я скинул ему адрес. Тебя хрен вытащишь из твоего отеля. Друг выглядел лучше, чем обычно. Исчезли мешки под глазами, на щеках горел здоровый румянец, глаза веселые. Еще и куртка новая, с яркими оранжевыми полосами, а под ней новогодний свитер с оленями. Ему такие мама дарит каждый год, семейная традиция. Очевидно, он легко пережил короткий плен у китайцев и не воспринял его всерьез, или очень хорошо притворялся. А сам-то, хмыкнул я, крепко пожимая ему руку, то в Китае, то скоро уедешь в Китай. Есть такое, одна работа, а жить некогда. Ну ничего, сегодня оторвемся. Как сам, хорошо встретил, он со страдающим видом следил, как я ем. Я вот так обожрался, до сих пор кусок в горло не лезет, а ты с таким аппетитом жрешь. Более чем, оторвались на полную катушку, усмехнулся я, голова до сих пор раскалывается. Познакомишь меня со своей девушкой, где она, кстати, она не местная. Мы встретились на нейтральной территории и сразу разъехались. В Корее, что ли? Витек выпучил глаза. Надеюсь, не китаянка. Не вздумай соваться туда, тебе это сейчас очень противопоказано. А что? Появились какие-то новости. Был тяжелый разговор, наоборот, молчат и делают вид, будто ничего не произошло. Я пытался поднять эту тему, так мне мягко дали понять, что будут соблюдать контракт, а остальное не мое дело. Друг поморщился и понизил тон. Игорек, будь очень осторожен, они опасные люди. Не волнуйся, я могу за себя постоять. Я, как обычно, не врал. Стимуляторы той милой женщины-свиньи лежали в кармане, на руке висел меч-браслет, поглощающий энергию перчатки я вообще использовал как повседневные. От первого нападения отобьюсь, а там будем смотреть по ситуации. Или заказывать большие пушки и устраивать кровавую резню, или срочную эвакуацию на орбиту к радости Нуры. Ну как знаешь, я тебя предупредил, а дальше сам решай. Ты у нас парень взрослый. Вот за что мне нравился Виктор, так это за умение не лезть ни в свое дело и не пытаться продавить собеседника. Мы вместе распили по кружке глинтвейна, а потом он взглянул на часы. А чего мы здесь сидим? Погнали на елку. Так она же вечером, а сейчас день, приподнял я бровь. Помнишь, как гонял меня пешком по Москве? Пришло время вернуть должок. Рассмеялся Витек, быстро встав со своего места. Давай, давай, заодно жирок растрясем. В принципе, не имел ничего против. Мы находились на окраине Хабаровска, а главная елка проходила в Центральном парке. Пешком туда не меньше 10 километров, и это по неочищенным дорогам. Витек прав, отличная разминка. Мы никуда не спешили, наслаждаясь морозным воздухом, пустыми улицами и свежим снегом. И болтали обо всем подряд, совсем как раньше, до легиона. В основном друг планировал отправиться весной в большой поход и уговаривал меня пойти с ним. Я же отвечал максимально уклончиво, прекрасно понимая, что не могу терять несколько недель вне легиона и моей будущей бизнес-империи. Может быть, потом, когда все закончится и рой будет уничтожен. Ну вот и пришли, бодро воскликнул раскрасневшийся парень. Смотри-ка, ты совсем не запыхался, а раньше бы сдох в первый же час. Качаешься, поди? Нет, просто тренируюсь и поддерживаю себя в форме. Специальные упражнения после комы. Я покачал головой и посмотрел на очередь у главных ворот. Долго будем стоять? Пошли, я знаю короткий путь, улыбнулся Витек и отвел меня в сторону. Там нашлась дырка в заборе, к которой протоптали настоящую народную тропу. Ты же еще не был здесь, как вернулся. В последние годы парк здорово улучшили. Благодаря Магарычу мы попали под имперский грант развития рекреационных территорий в городской черте, да сейчас сам все увидишь. И впрямь, я запомнил центральный парк Хабаровска как настоящие заросшие джунгли. Возможно, сказывался возраст. Последний раз я был здесь еще в детстве. Сейчас же его значительно облагородили, проложили дорожки, установили фонари и скамейки. Мы прошли мимо веревочного городка, нескольких детских площадок и специальной зоны для пикников. Причем мангалами пользовались по назначению, и это в минус 20. «Извращенцы», — высказался Витек. «С другой стороны, там тепло. Замерз? Тогда побежали, согреемся». Прогулка по городу взбодрила меня, и пробежка мимо вековых сосен и елей вообще в радость. Тем более за парком следили и все дорожки были чистыми. Мы добежали до елки, которая стояла в самом центре посреди большой площади. Играла праздничная музыка, между деревьями протянули разноцветные гирлянды. Люди танцевали или стояли в очередях к фургончикам с едой. Переглянувшись с Витьком, мы не сговариваясь присоединились к последним. Купили там согревающего глинтвейна и по большой колбаске с картошкой и кислой капустой, встав у одинокой ели. Наслаждаясь горячим мясом, я ощутил миг краткого умиротворения, который вдребезги разбился, когда я услышал знакомый голос. «Привет, мальчики! Скучаете? Могу я составить вам компанию?» Перед нами встала эффектная девушка в праздничной маске, которая не смогла меня обмануть, как и остальной ее наряд. Модная белая шубка с синими краями, изящные сапожки со снежным узором и миниатюрная шапочка с помпоном создавали образ невинной снегурочки, но я сразу узнал эти зеленые глаза с хитрыми искорками и длинные рыжие волосы. Актриса, которую я спас в Москве и встретился в самолете. «Конечно», — выпалил Витек, прежде чем я успел возразить. Он сразу и бесповоротно купился на смазливую мордашку, разве что язык не высунул. «Присоединяйтесь. Хотите горячего вина? Не откажусь», — согласилась Вика и, пока друг бегал к ларьку, обратилась ко мне. «Какая неожиданность, мы снова встретились. Мне сложно поверить в совпадение, да и незачем. Мой мрачный взгляд вообще ее не смутил. Что тебе нужно, Игорь? Ну зачем же так грубо?» Она приблизилась, вставая на носки и прошептав мне на ухо. «В конце концов, после ночи в том клубе мы больше не чужие люди». «Не понял. Я чуть было не врезал себе по лицу. Серьезно, как я мог ее тогда не узнать? А, точно, у нее же были глаза другого цвета, кожа слегка смугловатая и, судя по всему, специальный макияж». Виктория явно наслаждалась произведенным эффектом. Пока я обдумывал ответ, она улыбнулась вернувшемуся Виктору и мило поблагодарила его за напиток. Я решил пока не обострять, не хотелось портить другу праздник. К тому же она вела себя вполне нормально, если не считать ее привычки везде преследовать меня. Мы выпили, потанцевали и побегали в хороводе вокруг гигантской сияющей елки, погрелись у большого костра и вообще хорошо провели время. Даже не заметили, как окончательно стемнело и большая часть людей разошлась по домам. И на их место пришли те, кто мне совсем не нравился. «Пора закругляться, у меня еще рабочий созвон», — сказал я, пытаясь незаметно подать Витьку знак. «Да что у тебя за начальник такой, что даже не может дать тебе один выходной?» — возмутился он, искренне за меня переживая. «Праздник же подождет, не рассыплется. Мы еще в Тирене постреляли. В следующий раз». Я повернулся к Виктории и спросил прямо. «Афанасий где-то рядом? Не видел его. Я же не монстр, в отличие от твоего начальства», — рассмеялась девушка. «Конечно же, я дала ему выходной. Придется тебе провожать меня, как настоящему рыцарю». Я закатил глаза и сдержал рвущиеся наружу слова. «Ничего не поделать, не мог же я оставить красивую девушку на растерзание пьяному чурбанью. Меня потом совесть будет мучить, да и не заслужила она ничего плохого. Быть проблемной и невменяемой не преступление. Тогда идем». Взял радостную Вику под руку и повел ее к выходу. Рядом сопел недовольный Витек. Ослепленный красотой девушки парень вообще не замечал ничего вокруг. Эх, предчувствие меня все же не подвело. За углом обнаружился неприятный отрезок пути с разбитыми фонарями, причем еще днем они были целыми и густыми кустами с двух сторон. Пока я думал, стоит ли искать другую дорогу, Витек смело двинулся вперед. Сделав несколько шагов, он развернулся к нам и недовольно крикнул. «Ну чего вы там застыли? Игореха, ты же сам говорил, у тебя там важный сосв». Договорить ему не дал прилетевший из темноты камень. Он угодил точно в затылок, и друг мгновенно осел на землю. Спереди замаячили неясные тени, и, разумеется, послышались шаги за нашими спинами. «Э, красавица, сюда иди, да», — выкрикнул грубый мужской голос. «Говорить будем, а день так хорошо начинался, пока ты не появилась», — тяжело вздохнул я, прикоснувшись к браслету на запястье. Глава 17. В последний момент передумал и не стал активировать меч. Не похоже все это на засаду или подставу от Вики, чтобы я ее героически спас. Скорее всего, мы оказались не в то время и не в том месте на главном городском празднике. Ага, всякие черти всегда предпочитают вылезать с наступлением темноты, когда нормальные люди расслаблены и не ждут подвоха. Ну и что вам нужно? До уродов за спиной пока далеко, и я сразу двинулся к тем, что стояли впереди. Мы не с тобой говорим. Бери своего друга и вали отсюда, а девушка пусть с нами останется. Отпразднуем. Быстрая речь, плохой русский и заплетающийся язык делали его ответ почти неразборчивым, и я, скорее, угадывал слова пьяной мрази. В принципе, что еще он мог сказать? Я бы предложил вам не совершать самую большую ошибку в жизни и возвращаться в хостел или где вы там живете, но вы уже зашли слишком далеко. Именно в этот момент я включил камеру в своем телефоне. Крутой флагман снимал в темноте почти так же хорошо, как при свете дня, и должен был обеспечить меня необходимыми доказательствами. Насколько я помнил, у диаспор имелись неплохие связи среди низших полицейских чинов, но если пойти выше, то там будут судить относительно честно. Я же не с дворянами сейчас дерусь. Ну все, ты труп, крикнули мне почти на чистом русском, когда я уже приблизился в упор. Бей его. Отлично, теперь это самозащита, а не мы тут просто толпой гуляли, а этот безумец набросился на нас и избил до полусмерти. Я закрылся рукой от нескольких брошенных камней, поморщившись от тупой боли, и без обиняков пробил ближайшему противнику по яйцам. Получилось не так хорошо, как обычно, он носил толстые штаны и еще будто засунул себе в трусы что-то мягкое. Пришлось быстро добивать согнувшегося мужчину ребром ладони по шее. Пока возился с первым, меня схватили за рукава и потянули в разные стороны, одновременно пытаясь толкнуть в живот. Ну я и подался вперед, легко выскользнув из заранее расстегнутой куртки, и оставил свою одежду растерянным бандитам. Получив преимущество, я нанес несколько мощных ударов по лицу одному из них. Схватившись за заваливающееся тело, бросил его в друга и тут же ударил по ушам, оглушив и следом нажав на болевую точку. А нечего шапку почти на затылок сдвигать. Говорила же ему мама нормально шапку носить. Конец ты бы. Смелое обещание мужик подкрепил характерным щелчком выкидного ножа. Это он зря. Если другие отделаются переломами нижних конечностей, то ему я еще и руки добавлю. Спокойно застыл на месте, ориентируясь на слабый блеск лезвия. Закричав, что было мочи, покачивающийся недоубийца набросился на меня, неумело размахивая ножом. Я легко перехватил его руку и резко дернул до характерного щелчка. Удар по горлу заставил захлебнуться собственным криком, ну и добивающий по яйцам. Остальные вроде не шевелились. Битва заняла не больше минуты, и я легко успевал разобраться с уродами позади, но этого не потребовалось. Вика достала пистолет и хладнокровно прострелила им колени. От криков и грязного мата закладывала уши, и девушка успокоила нападавших точными ударами модных сапожек по дубовым лбам. «Ты в порядке?» — с беспокойством в голосе спросила она и тут же добавила довольным тоном. «Ну, разумеется, в порядке. Настоящий мужчина же. Откуда у тебя пистолет?» — поинтересовался я мрачно, присев около Витька. Под шапкой вздулась гигантская шишка, но вроде отделался малой кровью. «Возможно, сотрясение, нужно отвезти его в больницу». Афанасий дал, с гордостью ответила та, демонстрируя мне начищенную до блеска железку. Она обмотала ее веревочкой со стразиками на конце, чтобы я могла себя защитить. «У тебя есть разрешение, выстрелы обязательно привлекут ненужное внимание, возможно, прямо сейчас сюда несется полиция». «Ой, да кому оно нужно?» — фыркнула она и, заметив мое выражение лица, успокаивающе добавила: «Ты просто не знаешь, кто я. У меня его даже спрашивать не будут. Не переоценивай себя». Я встал и показал на скорчившихся у ее ног мужчин. «Если не перевязать раны, то они умрут через несколько минут. Точно сможешь объяснить полиции, зачем ты убила их из незарегистрированного ствола? Но они же напали на нас». На ее милом личике появилась растерянность. «Я защищала друга. Ты хоть помнишь, как его зовут?» Приподнял я бровь, параллельно раздумывая, где взять бинты. До неминуемого конца оставалось еще пара минут. Вполне можно успеть вправить мозги избалованной девчонке. «Конечно, Виталий», — без тени сомнения ответила она, вызвав у меня желание стукнуть ее. «Расслабься, у меня большие связи. Это там, в Москве. Здесь же, в Хабаровске, ты чужая, а они свои. И мне ничего не мешает взять Виктора и скрыться в темноте до приезда полиции. На самом деле я не собирался делать ничего такого. К тому же я не слышал никаких криков и воя сирен, будто стрельба здесь была обычным делом. Будет очень интересно посмотреть, как ты со всем справишься. Неужели ты бросишь меня? Глаза девушки заблестели, губы задрожали. Казалось, она вот-вот заплачет. Что я такого сделала? Я же пыталась помочь. Пока что от тебя одни проблемы. Я бы и сам раскидал их, и мы бы скрылись до приезда полиции. Вздохнул, раздевая стонущего бандита. Под курткой и свитером нашлась обычная футболка, которую я разорвал на повязке. Ладно, помогу тебе по доброте душевной, но и ты будешь должна кое-что сделать для меня. Конечно, все что угодно. Мило улыбнулась она, сразу передумав плакать. И впрямь отличная актриса. Оставь меня в покое. У меня и без тебя проблем хватает. Не обращая внимания на возмущенный вздох и гневное фырчание, я быстро остановил кровь у побледневших мужчин и похлопал их по плечам. «Жить будут. Эй ты!» – обратился я к самому бодрому на вид. Стоило мне приблизиться, как он весь сжался. «Отнесете ваших друзей в больницу. Что вы ответите на вопрос, где поранились?» «Мы игрались. В тыр. Несчастный случай!» – быстро закивал он. «Хороший ответ. И чтобы я больше вас здесь не видел. Для урока и ограниченного ущерба достаточно с учетом того, что учудила Вика. Да и по яйцам я им прошелся нормально, еще долго не смогут думать в неправильном направлении». Вернулся к Витьку и забросил его себе на плечи, обратившись к смущенной девушке. Она, кстати, по-прежнему сжимала пистолет. Хорошо еще догадалась направить его в землю. «У тебя есть машина? Мы сюда пешком пришли». «Да, конечно, здесь недалеко». Кажется, она мгновенно выкинула из головы произошедшее, с интересом спросив меня: «А почему пешком? У тебя же хороший джип». Тренировались и наслаждались видами. Хабаровск и впрямь был красивым городом, крупные торговые потоки пошли ему на пользу, часть денег местные дворяне пустили на облагораживание, чтобы им было приятно смотреть в окна своих машин. «А ты здесь зачем?» «Ну, я следила за вами несколько часов», спокойно призналась девушка. Когда поняла, куда вы идете, быстро переоделась и поспешила сюда. «Хотелось встретиться и посмотреть на твою реакцию, когда ты осознаешь, что в клубе это была я». Я тяжело вздохнул, вообще без понятия, как это комментировать. А она, судя по улыбке сытой кошки, была очень довольна собой. Идти действительно оказалось недалеко, Виктория припарковалась прямо в парке, куда вообще-то был запрещен проезд. Но знаменитым актрисам, как и дворянам, закон не писан. Ее машина сильно напоминала мою, тоже японский джип. Погрузив Витька в салон, я убедился, что они вообще совпадали. Она еще и такую же машину купила, как у меня. «Сейчас домчу нас до больницы», — весело заявила Вика, пристегиваясь. «Не нужно, там будут задавать ненужные вопросы», — покачал я головой. «Официально в парке ничего не произошло. Разве ему не нужна помощь?» — удивилась девушка. «Нет, я уже осмотрел его. Поспит и будет как новенький. Поехали к нему домой». В кои-то веки Вика послушалась и повела машину к забитому в навигатор адресу. Я сидел на переднем сиденье и смотрел в окно, односложно отвечая на ее попытки заговорить. Она быстро поняла, что сейчас не лучший момент для светской беседы, и включила радио, что устраивало меня гораздо больше. К сожалению или счастью, родители Витька не спали. Его отец несколько раз переспросил, не связано ли нападение с китайцами и, кажется, не до конца мне поверил. Тем не менее сына он принял и обещал позаботиться о нем, что меня полностью устраивало. Вернувшись в машину, я попросил Вику отвезти меня в отель. Телефон вырубился, и мне не очень хотелось переть пешком через весь город или ночевать у Савельевых. Девушка с радостью согласилась и по дороге рассказывала мне об идущих в Хабаровске съемках. «Представляешь, я бы никогда не подумала, что соглашусь на роль в Артахусе. Гонорар там предлагали совсем смешной, и я взяла процентами от сборов. Думаешь, много заработаешь?» — спросила исключительно из вежливости. Она же общалась со мной так, будто мы старые друзья, ну или муж с женой. Конечно, любой фильм со мной в главной роли соберет кучу народа. К тому же там очень интересный сценарий, есть все шансы получить какую-нибудь престижную имперскую премию. А если сильно повезет, то и на международную замахнуться. Вика остановилась в одной улице от нашего отеля и полезла ко мне целоваться. Я подставил ладонь и мягко отстранил ее. Грубить не хотелось, все же она не бросила нас с Витьком и грамотно отреагировала на угрозу, пусть и немного переборщила с ущербом. Ей бы еще немного мозгов, и выйдет нормальный человек. «Почему ты не оставишь меня в покое?» — прямо спросил я. Ты получила желаемое, это не считается, тогда ты меня даже не узнал», — обиженно надулась девушка. «Ну разумеется, ты же замаскировалась», — попробовал объяснить ей очевидную вещь. «Нужно признать, весьма удачно. И чего ты хотела добиться? Я собиралась поступить с тобой, как делают все мужики, трахнуть и бросить. Женская логика, суровая и беспощадная, иногда даже хуже роя. Давай считать, что у тебя получилось. Ты нанесла мне непоправимую рану и можешь возвращаться в Москву». Вика в ответ снисходительно улыбнулась, погладила меня по руке и завела двигатель. «Даже не надейся, я всегда получаю, чего хочу, и сейчас моя цель ты. Вот скажи, почему я тебе не нравлюсь? О, я бы мог перечислить целую кучу причин, начиная с ее избалованности и упрямства, но это неизменно привело бы к скандалу, и она бы вцепилась в меня еще сильнее. А так можно попробовать воззвать к ее разуму, или совести, или жалости. Надеюсь, у нее есть хоть что-то из перечисленного. Мне сейчас совершенно не до отношений. Я пытаюсь наладить дела после долгой комы и смерти родителей, строю бизнес-империю. Бедняга, с сочувствием посмотрела на меня Вика. Не волнуйся, я тебе помогу. Вместе мы справимся с любой задачей. И не думай, что я здесь какая-то чужачка. У меня уже появилось немало полезных знакомств. Несколько дворян, знаменитый адвокат, ресторатор. Мой тяжелый вздох было слышно аж в легионе. Система активировала интерфейс и спросила, требуется ли мне срочная эвакуация на орбитальную станцию. С трудом подавив искушение согласиться, я махнул девушке и вышел из машины. Когда слова не помогают, лучше не тратить время зря. Мы еще обязательно встретимся. Брошенный мне вслед крик звучал как настоящая угроза. Ладно, женщина не может быть страшнее роя, и не с таким справлялся. Поднявшись к себе, я быстро помылся после многочасовой прогулки и повалился в кровать, с наслаждением вдохнув аромат чистой простыни. Мне не только починили трубы, но и поменяли белье на свежее. С трудом перевернувшись на спину, я неожиданно рассмеялся. Да уж, после такого активного отдыха мне срочно нужно в нормальный отпуск. Все тело чувствовалось разбитым, мышцы болели с непривычки. Зато я развеялся, и мысль отправиться на очередную миссию не вызывала рвотных позывов. Завтра же и начну, но сначала хорошенько высплюсь. К радости Нуры и еще нескольких подписавшихся на меня нерлян я перестал ходить на одну и ту же стену. Как уже не раз показывали прошлые миссии, база данных Балтамора сильно устарела. Я постоянно сталкивался с незнакомыми тварями и оружием, рой безостановочно эволюционировал, федерация тоже не стояла на месте, и мне требовалось знать своего врага. Потому всю следующую неделю я отправлялся на самые разные миссии, изучая противников. Там была и планетарная высадка под непрекращающимся огнем плазменных жуков, и жесткое сражение в открытом космосе с захваченной белым роем флотилией, и настоящая подводная мясорубка против синего, где я управлял гигантским роботом с бурами вместо рук. Хуже всего пришлось против зеленого, и дело было не в огромной опустошительной стае, а в задании. Мы выигрывали время для эвакуации города с обреченной планеты. За нашими спинами взлетали корабли с обычными людьми, а нас не хватало для создания непроницаемого барьера. Постоянно случались прорывы, и твари устраивали себе настоящее пиршество в эвакуационных пунктах и прямо на городских улицах, эволюционируя и становясь еще опаснее. И, несмотря на то, что Легион посчитал нашу миссию успешно завершенной, ведь спаслось целых 63% населения, для меня это был провал. Именно тогда я понял, что рапира и энергомеча совершенно не хватает для миссии высокого уровня, как и купленные оболочки. Мне требовались разные наборы снаряжения, чтобы успешно действовать в разных условиях. Нужно будет заняться покупками в ближайшее время, но сначала закончу с другим не менее важным делом. Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением миссии «Зачистка 918522». Вы сражались 17 часов и получаете 1700 кредитов. Награда за принятие задания 10000 кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 68977 кредитов. Благодарим за службу. Стерев сообщение об очередной награде, я открыл глаза в настоящем мире. В последней миссии мы зачищали какую-то подземную базу. Жуки там были слабыми, зато хитрыми, постоянно прятались в стенах, рыли подземные тоннели и сидели на деревьях. И я не шучу, там имелся настоящий дремучий лес, очень красивый, всюду яркие цветы, и птички пели. Было немного жаль сжигать его дотла, но иначе мы бы проторчали там вечность.